Глава 34. Наташа. Ближе к вечеру я выхожу на террасу и присаживаюсь в плетёное кресло. Погода стоит замечательная. Динар и Тимур гуляют на улице почти весь день. Мне нравится наблюдать, как Асадов возится с сыном. Он смотрит на него с такой любовью, что невозможно этого не заметить. Беру в руки телефон и набираю Свету. Илья молчит четвертый день, хотя обещал завести вещи, и на сообщение не отвечает. «Света, привет! Как дела?» «Вроде нормально, хотя могло быть и лучше», — слышу в трубке заспанный голос. «Запрещают вставать. Колют какую-то ерунду, от которой я постоянно сплю», — говорит она очень тихо, я едва различаю слова. «До сих пор кровит?» «Нет, остановили кровотечение, но чувствую я себя, честно говоря, не очень. Голова все время кружится. А ты как?» Рука правая побаливает. В целом нормально. «Вы расстались с Ильёй, да?» — неожиданно спрашивает Света. Я не сразу нахожусь с ответом. Зачем Илья ей сказал? Свете же нельзя волноваться. Решаю сказать правду. «Да, расстались. Свет, только не переживай. Я очень хочу, чтобы с тобой и малышом все было хорошо». «Наташа, ну как же так? Илья, он же любит тебя». «Даже ребенок от другого его не остановил». Смотрю, как Динар возится с Тимуром в песочнице. «Я думала, что у нас получится, но это, к сожалению, не так». «Илья попросил Лёшу вещи завести тебе на днях. Сам ехать не хочет». Молчу и не знаю, что сказать. Я боялась, что так будет. «Как он?» «Не отвечает тебе, да?» «Угу». Грустно вздыхаю и тянусь к пледу, который лежит на соседнем кресле. Вечером все же прохладно. Сейчас поговорю со Светой и скажу Динару, чтобы заходили в дом. «Лёша сказал, он в запой ушёл. Как просохнет, наверное, наберет. Не знаю». Илья и раньше выпивал, но не так часто, как в последние дни. Надеюсь, он возьмет себя в руки и перезвонит. Не хочу расставаться на такой ноте. «Ладно, не будем о печальном. Ты, главное, тоже не исчезай, хорошо? Позванивай мне. И вообще, так нечестно. Я уже все распланировала. Хотела тебя крестной взять. Вот что за невезение?» В груди простреливает от этих слов. Карина когда-то говорила мне то же самое. Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы ответила на каждый ее звонок, устроила Асадову разнос за то, что так поступил со мной, и не ушла из его дома, как побитая собака. Из-за дрянного характера и гордости. «Если никого подходящего не найдешь, то я всегда к твоим услугам. А Илья, он еще будет счастлив, но с той, которая полюбит его не только как друга». Света говорит, что в палату пришла медсестра, поставить ей капельницу, обещает перезвонить и отключается. Съезжу к ней в гости, как самой станет чуть получше. Я откладываю телефон в сторону и ловлю на себе взгляд Динара. «Мы всего ничего живем вместе, 4 дня». Я предполагала, что это будет сложно, но не настолько же. Он в открытую демонстрирует свои чувства, ведет себя, как ни в чем не бывало, не обращает внимания на мои колкости и смотрит так, что я жалею, что в доме нет чердака с кроватью. Снова вернулось желание уехать из родного дома или отселить от нас с Тимуром одного черноглазого демона, который ходит по вечерам в одних спортивных брюках и в ответ на мои просьбы надеть футболку делает вид, что не расслышал. В дневной сон Тимура Асадов таскает железки в подвале. Когда-то там был спортзал. Динар навел порядок в небольшой комнатке, отмыл все снаряды, купил гантели и гремит ими периодически. Не знаю, можно ему или нет после ранения, но, похоже, проблем со здоровьем у него не имеется. Прекрасно понимаю, почему стараюсь держаться в стороне от него, но чем больше мы проводим времени вместе, тем сильнее я хочу наплевать на свои страхи и принципы. Вопрос в другом. Откуда у него столько терпения? За эти дни он не предпринял ни единой попытки даже коснуться меня. «Наташа!» — окликает меня Динар, держа Тимура на руках, а тот устало трёт маленькими кулачками глаза. «Не нужно, Тимур, ручки в песке!» — отвлекается он на сына. «Он сегодня мало спал в обеденный сон. Может, после ужина я его уложу?» «Так рано?» — удивляюсь я. «Он устал. К тому же я не так быстро справляюсь со своими обязанностями, как Серафима. Искупать, покормить и почитать сказку займет у меня как минимум час». «Хорошо, тогда идемте в дом. Только обувь тут снимайте. С вас двоих песок сыпется», — замечаю я с улыбкой. «Я договорился с рабочими. Завтра приедут установить горку и еще одну песочницу. Я в это не помещаюсь. Ты не против?» Вопрос Динара и его улыбающиеся глаза настораживают. «А должна быть против? Это же для ребёнка», — пожимаю плечами. «Я заказал в розовом цвете. Ничего страшного». Бросаю на Асадова испепеляющий взгляд. В чёрных глазах пляшет бесенята. «Я разогрею ужин. Идите прямиком в ванную. Он точно издевается надо мной. Да, руками не трогает, но морально доводит до точки кипения. После ужина иду наверх. Динар сам вызвался уложить Тимура. Я не перечу. Врача сегодня не было, и мне в одиночку предстоит поменять повязку. Рана ещё иногда кровоточит, особенно если возьму что-то тяжёлое. Я это делаю неосознанно, по привычке. Вчера ночью, например, приподняла Тимура, чтобы поправить одеяло, в котором он запутался, а утром встала с пятном крови на повязке. Принимаю душ, чтобы распарить кожу и снять бинт. Одна из самых неприятных процедур. Выхожу из ванной, надеваю топ и шорты, открываю аптечку, которую предварительно забрала из кухни, и пытаюсь обработать рану. «Наташа!» Я вздрагиваю, когда Динар стучит в дверь и появляется на пороге спальни. «Я отъеду ненадолго». Тимур заснул. Быстро поднимаю на него взгляд. «Что-то случилось?» «В аптеку нужно кое-какие лекарства купить». «Ты заболел?» «Нет, не заболел. Кончилось обезболивающее». «Ты руку перевязываешь», — замечает он. «Давай помогу». «Нет», — резко произношу я, испугавшись, что он подойдёт. «Я уже почти закончила». «В аптечке посмотри. Может, есть то, что тебе нужно?» «Давай». Динар всё же присаживается рядом. Пару минут перебирает лекарства, а потом отрицательно качает головой. «Нет, ничего такого нет. Мне мазь нужна». «Зачем?» — замечаю, как напрягается его шея. «Разбирал на днях в подвале спортзал и потянул спину. Старости все дела», — улыбается он. «Я быстро. Тебе что-нибудь купить?» «Нет». Динар смотрит на мою грудь. «Если бы знала, что он зайдёт, надела бы лифчик, чтобы предательница сейчас так меня не выдавала. Соски болезненно сжались, и я чувствую, как близка к тому, чтобы прикрыться руками и попросить Асадова не разглядывать меня. К счастью, он сам отводит глаза и выходит из комнаты, а я облегчённо выдыхаю. Я ведь тоже не железная. Поскорее бы врач дал добро лететь домой. Невыносимо. Просто невыносимо жить с ним под одной крышей. Ещё немного, и я сойду с ума от напряжения. Спустя пару минут слышу, как машина отъезжает от дома, и иду вниз. Ставлю аптечку на место, быстро мою посуду, проверяю содержимое холодильника. Завтра сварю суп и что-нибудь на гарнир. Не могу я сутками напролёт лежать и ничего не делать. Достаю из морозилки контейнер с готовыми котлетами и собираюсь подняться наверх, когда слышу хлопок входной двери. Чуть-чуть не успела. Динар появляется на кухне и, заметив меня, замирает на месте. Бросает пакет из аптеки на стул, а затем переводит взгляд на раковину и недовольно качает головой. Я собираюсь уйти, взяв видеоняню со стола, но Асадов преграждает путь. «Я мазь купил от боли в спине. Намажешь?» — спрашивает немного насмешливым тоном. «Рано ты что-то начал сдавать. Выглядишь полным жизненных сил», — ехидничаю я. Похоже, Динару нравится, когда я пытаюсь его задеть. Вот сейчас он опять довольно улыбается. «Там ещё шприцы и раствор для инъекций. Хочешь побыть медсестрой?» «Я не умею делать уколы». «Ну, не проблема. Сам с уколами справлюсь. Не в первый раз. А с мазью? Поможешь или оставишь мучиться?» «Ты не выглядишь больным», — подначиваю я. «Мне согнуться пополам и напустить на себя страдальческий вид?» Он тут же морщится и хватает рукой за правый бок. «Правда больно? Почему молчал?» Динар прячет улыбку в уголок рта. «Правда больно. Вот сейчас говорю». «Снимай футболку, Асадов. Посмотрю, что там у тебя». Я чувствую, как начинают дрожать пальцы от мысли, что сейчас придётся к нему прикасаться. Надеюсь, он не притворяется. Динар стягивает ветровку, бросает её на стол, и через пару секунд рядом приземляется футболка. Волосы взъерошены, чёрные глаза блестят, грудь ритмично поднимается и опускается в такт дыханию. Господи, да за что это испытание? И кого я обманываю? Я хочу его. Безумно. Лучше бы чужого человека в дом привела, чем его. О чём я только думала, позволив ему остаться? Ставлю видеоняню на стол и достаю из пакета мазь. Заставляю себя не рассматривать его плечи и грудь, но глаза снова задерживаются на шрамах. Их много. Сколько раз в него стреляли? «Повернись», — прошу тихим голосом. На спине чуть поясницы виднеется красная полоса и проступающий синяк. «Что ты делал?» «Упал». выдавливаю мазь на ладонь и растираю место ушиба. Сердце начинает отбивать бешеный ритм, когда я вожу кончиками пальцев по его коже. Желание прильнуть к Динару всем телом и обнять настолько велико, что начинает кружиться голова. Хочу почувствовать на себе его руки в ответ. Какая-то мука. Просто невыносимо. Прикусываю язык, чтобы не сказать ему, чтобы съезжал. Немедленно. Собирал вещи и уходил. Сама справлюсь с Тимуром. После операции и выписки из роддома ведь никого не было рядом. И ничего, справилась. Я нажимаю на место ушиба чуть сильнее, увлёкшись потоком мыслей. Злюсь на себя, что испытываю к Динару чувства. «Чёрт, Наташа, больно!» Тихо и немного нервно произносит он. «Как ты упал?» «В подвале разбирал, я же уже говорил». «И железки таскаешь, да?» «Я не закрепил как следует турник на стене. Крепления слетели. Упали с ним вместе, он на меня. Придавила малость». «Ты вроде взрослый мужчина, а иногда похож на глупого мальчишку. Здесь же всё старое. Что за безответственность, Динар? А если бы голову задело?» Замечаю ссадины на сгибе локтей. Неплохо, похоже, его прибило. Я закручиваю тюбик с мазью и убираю его обратно в пакет. «Остальные части тела, надеюсь, не пострадали?» Динар поворачивается, усмехается, разглядывая моё лицо, и я заливаюсь краской. «Ноги и голова целы?» — уточняю на всякий случай. Асадов молчит и жжёт своим взглядом. Опускает его вниз, и я всё же не выдерживаю. Прикрываю предательницу состоящими сосками, ладонями и мечтаю сбежать наверх, но Динар протягивает руки и привлекает меня к себе. «Что ты делаешь?» — дёргаюсь я. «Нарушаю границы. Ты ведь на мои только что посягнула. Теперь моя очередь». «Ты специально это сделал, да? Мог же сам втереть себе мазь в спину». «Я не специально упал». Смеётся он. «Ты понял, о чём я? Хватит надо мной издеваться!» Динар тянется рукой к моему лицу и гладит скулу. Я закусываю губу, и его взгляд тут же темнеет. Глаза становятся бездонными чёрными омутами. «Зря!» — выдыхает он. «Зря ты её постоянно кусаешь!» Наклоняется и впивается губами в мой рот. Целует жадно, напористо, раздвигает языком губы. Я кусаю его за язык, хотя прекрасно отдаю себе отчёт, что это лишь сильнее его раззадорит. Тело накрывает волной дрожи, когда он опускает руки с талии на ягодицы и сжимает их. Разум мутится. Не знаю, сколько времени мы целуемся, но в себя я прихожу, когда Динар, приподняв, сажает меня на стол и располагается между ног. Мысль о сопротивлении умирает в зачатке. Я мечтала об этом моменте. В глубине души очень часто. Тоска съедала меня по капле, и сейчас с каждым новым поцелуем и прикосновением сильных рук к моей коже я возвращаюсь к жизни, становлюсь прежней Наташей, которая до безумия влюблена в Асадова. Он кусает мою шею, и из горла вырывается хриплый стон. Меня потряхивает, и я чувствую, как внизу всё пульсирует от желания. Там очень влажно. Я хочу его. И боюсь отпустить себя. Зажимаюсь и пытаюсь отстраниться, вдохнуть воздух, который не отравлен им. Но Динар не даёт этого сделать. Наматывает волосы на кулак и тянет вниз, открывая больше доступа для поцелуев. Оставляет засосы, помечает меня. И я отчётливо осознаю в этот момент, что обратной дороги нет. «Посмотри на меня», — хрипло шепчет Динар. Я на мгновение приоткрываю глаза и встречаюсь с чёрным взглядом, полным огня. «Всё». Это конец. Моё падение. Динар хочет убедиться, что всё происходит сейчас по обоюдному согласию. По обоюдному. Внутри тянет и болит, когда он перестаёт касаться меня. Лишь смотрит, и эти секунды длятся вечность. Я сама тянусь к его губам, и плевать, что будет потом. Сейчас я с ним. Я, его Наташа. И всё так же безумно его люблю. И хочу. Всё в нём хочу. Мне не нужен никакой другой мужчина. Только он. Асадов сдирает с меня майку, прижимает к себе, кожа к коже. И я вспоминаю наш первый раз и свои ощущения в тот момент. Только сегодня они сильнее, в несколько раз ярче. Динар врывается в рот языком так нагло, будто уже имеет меня. Жёстко, жадно, по-хозяйски. Я совершенно теряю себя в этих ощущениях, раскрываюсь для него. Шире развожу колени и льну к твёрдому телу, желая большего, желая почувствовать его внутри. «Малышка, прости, но сейчас нежно не будет. Потом компенсирую». Слышится треск ткани, и от шортов с бельём остаются лоскуты. Плевать, пусть оставляет отметины на коже. Только он вызывает такие эмоции и чувства, и мне не нужно с кем-то еще пробовать, чтобы это понять. Только он. Асадов трогает пальцами влажные складки, водит по ним, словно дразнит. Из легких вырывается сдавленный хрип, и меня подбрасывает, как от удара током, когда он нажимает на клитор, массирует его большим пальцем. Происходящее кажется сном, слишком хорошим сном, и если это так, то пусть я не проснусь. Горячие влажные губы ласкают шею и спускаются к груди. Зубами Динар перекусывает болезненно твердый сосок и слегка оттягивает, а меня пробирает новой волной дрожи. Все вместе похоже на агонию. Я никого и никогда так не хотела. Динар рывком стягивает с себя спортивные брюки с боксерами и чертыхается. Запоздала, понимая, почему. Мозги туго соображают. «У меня нет презервативов, и я не использую никаких контрацептивов», — предупреждаю я. «Я чист, Наташа. Лишь с тобой и женой был секс без защиты». «С какой из них? Не хочу уточнять. Он ведь сказал, что скотины, у него ничего не было. В это с трудом верится, но я хочу верить. Очень хочу верить и быть с ним. Только не в меня». Тянусь к нему и кусаю за нижнюю губу. Динару окончательно срывает тормоза. Я чувствую слабую боль, когда он входит в меня до упора и замирает. Трясусь в его руках и часто дышу. Меня затапливает волной ощущений, и все, что я могу сейчас, — хватать ртом воздух и цепляться за его плечи. «Не сдерживай себя», — вырывается полувздохом, когда он начинает двигаться внутри меня. «Маленькая», — хрипит Динар. «Он тебя совсем, что ли, не трогал?» Два свидания с поцелуями и несостоявшийся секс с Ильёй считаются? Правда, вслух ничего сказать не могу. Я не в силах облечь мысли в слова. Комната плывет перед глазами, я царапаю его плечи до глубоких отметин, прекрасно помню, как ему это не нравится. Динар сбрасывает мою руку и нажимает ладонью на грудь. Спина касается холодной столешницы. Он врезается в меня очередью толчков, а в голове проскальзывает мысль, что завтра нам потребуется экстренно заказывать новый стол, потому что этот в любой момент может не вынести подобной атаки. Я окончательно теряю связь с реальностью, стану и кусаю губы, чтобы ненароком не разбудить Тима, хотя мы на первом этаже, а дверь в детскую закрыта. Чувствую брызги спермы на своем животе, а в следующее мгновение Динар наклоняется и целует меня. Глубоко. Сладко, долго, до той поры, пока я снова не ощущаю его эрекцию, упирающуюся мне в липкий живот. «Для старичка ты слишком быстро восстанавливаешься. Спину отпустила, да?» «В другом месте защемила, Наташа. Давно и никак не отпускает». На глаза наворачиваются слезы. Динар отстраняется от меня, окидывает взглядом кухню и делает шаг в сторону. Я приподнимаюсь на локтях и наблюдаю, как он берет бумажные полотенца, отрывает несколько штук и вытирает белые подтеки с моего живота. «Ты же, если что, завтра еще намажешь мне спину». «Что?» Я смотрю на него слегка расфокусированным взглядом. Не успеваю понять, что он замыслил, как Динар берет меня на руки и несет в гостиную. «Видеоняня!» — запоздало вспоминаю я. «Сейчас!» — усмехается он, оставляя меня на диване. Возвращается через минуту. С видеоняней в кулаке и своей одеждой на плече. Достает телефон из кармана спортивных брюк и бросает его на журнальный столик у дивана. «Моя комната находится наверху». Я снова закусываю губу, а Динар опять улыбается. В глубине черных глаз вспыхивает огонь. «Хочешь разбудить ребенка своими стонами?» «А как же постельный режим, отдых и все дела?» «Ну, чем тебе не постельный режим?» Кивает он на диван. «Завтра выспишься и отдохнешь». Динар нависает сверху. «Я еще хочу, Наташа». В голосе больше нет и намека на веселье. «Постоянно тебя хочу. И ничего с этим поделать не могу». С непривычки все ноет внизу после его бешеного натиска. Но я тоже его хочу. Касаюсь пальцем отметин на гладкой груди. Динар молча наблюдает за мной и часто дышит. Тянусь губами к шрамам и целую каждый, ощущаю его вкус на языке. Запах проникает глубоко в легкие и дурманит. Сжимаю рукой твердый член и вожу по нему ладонью. Мне до сих пор не верится, что все происходит с нами по-настоящему. Это точно не сон. «Наташа, я сейчас кончу». Приятная волна бежит по позвоночнику от его слов. «Хочу, чтобы он кончил. И не один раз». Динар перехватывает мою руку, ловит вторую, заводит их за голову и снова оказывается во мне уверенным толчком. Он ведет, а я полностью подчиняюсь. Меня все устраивает. Хочу, чтобы брал меня всю ночь, даже если наутро не смогу свести ног и стоять на них.